Молодой рыцарь подошел к ложе, чтобы от всей семьи поприветствовать короля Роберта, но остался поболтать с лордом штормового предела, прочно усевшись на сиденье рядом с молодым лордом и отвлек внимание Сансы от принца Джоффри. Девушка с каштановыми волосами продолжала украдкой посматривать в его сторону, но повернула бы голову к Мерцелле, если бы он хотя бы посмотрел в ее сторону. Честно говоря, Джон ни в малейшей степени не винил свою кузину, сир Лорес пользовался вниманием многих леди. «Итак, как ты находишь столицу, Джон?» – спросил Бейлиш, хлопая его по плечу, что, по мнению Джона, было неуместной фамильярностью, учитывая их недолгое знакомство. Он боролся с желанием вырваться из хватки мужчины, ему не нравился мастер над монетами, это было мелочно, но этот человек слишком напоминал ему одного проходимца из Скалима, имя которого уже давно стерлось из памяти Довакина. Интуиция подсказывала ему, что делать из этого человека врага было неразумно, так что он просто улыбнулся и непринужденно ответил: «Здесь, безусловно, интересно, лорд Бейлиш. Прежде я только читал описание королевской гавани в книгах, поэтому не знал, чего ожидать. Признаю, этот город не похож ни на один другой, в котором я был. Я не задержусь здесь надолго, но надеюсь, что смогу немного изучить его, как и следовало бы», — ответил Бейлиш. «Однако ты должен быть осторожен, каким бы славным ни был этот город, даже в нем полно карманников и разбойников. Такой богатый молодой человек, как ты, был бы идеальной мишенью. Возможно, тебе стоит оставить часть своих монет в Красном замке или кому-то доверить их хранение». «Ха, этому мальчику ничего не угрожает от какого-нибудь разбойника», — воскликнул король. «Я видел, как он скрестил мечи с Ланнистером и сбил немного спеси с цареубийцы». «Действительно», — спросил сир Лорес, теперь с любопытством глядя на Джона. «Может быть, тогда нам с тобой стоит провести тренировочный поединок. Ты собираешься участвовать в турнире?» «Да. Завтра я буду соревноваться в общей схватке. Я уже назвал свое имя», — кивнул Джон. «Как жаль, я здесь только для рыцарского поединка. Ты тоже можешь присоединиться, Лорес», — вмешался лорд Ринли, улыбаясь своему бывшему оруженосцу. «О, но это было бы несправедливо. Я должен дать другим шанс на славу», — ответил сир Лорес, посылая шутливую ухмылку в сторону Джона. Молодой дракон рожденных хмыкнул в ответ. «Что ж, спасибо за предоставленную возможность», затем он снова повернулся к Бейлишу. «Я ценю вашу заботу, милорд, но я более чем способен позаботиться о себе. Рядом со мной также будет Энцо, он отпугивает всех нарушителей спокойствия. Я верю в это», пробормотал мастер над монетами себе под нос, прежде чем продолжить более четко. «Но твой спутник, кажется, бросил тебя сегодня, я надеюсь, что это не войдет в его привычку. Где твой великан, мальчик?» – спросил король, оглядывая лажу, словно желая убедиться, что Энцо нигде не прячется. Энцо не любит смотреть стрельбу из лука и решил пойти побродить по городу. «Если бы мне пришлось угадывать, где, я, вероятно, сказал бы Стальная улица, он очень интересуется оружием и доспехами Вестероса», – ответил Джон, надеясь, что именно этим Энцо и занимался, потому что боги знали, что может натворить этот человек, если ему станет скучно. Разговор затих, хотя и не угас полностью, после того как турнир по стрельбе из лука начался, с первой стрельбы на два десятка шагов. Соревнование обещало быть долгим. Мерцелла рассказывала Арье о птицах, содержащихся в королевском вольере, в том числе о новой паре соколов, которых лорд Ринли подарил Таммину на его последние именины. Санса продолжала пытаться вмешаться, чтобы привлечь внимание принцессы к себе, но остановилась, как только разговор девочек перешел к рассказу об Элиссе Форман с ее легендарным кораблем «Охотник за солнцем». Она вернула свое внимание к очень скучающему принцу Джоффри, который лишь время от времени хмыкал в ответ. Выражение лица придурка было на самом деле довольно забавным, потому что оно было почти идентично выражению крайней апатии, которое было у королевы, когда Таммин болтал с ней о своих котятах. В центре ложи дядя Нет и лорд Арвин пытались отговорить короля Роберта, который уже был изрядно пьян, несмотря на относительно ранний час, от участия в общей схватке вместе с Джоном. Победитель этого спора еще не был определен. Дальше всех от Джона сидели лорд Ринли и сир Лорес, которые тихо разговаривали, склонив головы друг к другу. Он также заметил, что лорд Бейлиш тихо говорил с леди Селисой о чем-то, чего Джон не мог расслышать, хотя, судя по выражению ее лица, со стороны вдовы это было несколько неохотное обсуждение. Ее дочь, новая леди драконьего камня, Ширин, казалось, не интересовалась турниром, так как ее покрытое шрамами личико уткнулось в книгу. Она, должно быть, почувствовала, что он наблюдает за ней, когда ее поразительные голубые глаза испуганно встретились с его глазами. Надеясь смягчить ее неудобство, он надарил ее самой успокаивающей улыбкой. «Могу ли я узнать, что вы читаете, леди Ширин?» Девушка нервно заерзала на стуле, сжимая книгу побелевшими костяшками пальцев, но все же смогла расправить плечи и ответить. «Книга о наблюдениях за русалками, сир Джон, русалки. Подчас часто поет о них», — кивнула девушка, «сир. Я нахожу эту тему увлекательной, поэтому мой отец смог найти эту книгу для меня раньше, до того, как он умер. Подчас, дурак драконьего камня, он всегда забивает ей голову чепухой. Ширин, я же говорила тебе, что если у тебя есть время, то следует больше сосредоточиться на учебе и молитвах», нахмурилась леди Селиса, и ее голос был таким резким, что дочь вжалась в кресло. Принц-безумец фыркнул от смеха. «Русалки, чепуха!» Нахмурился Джон. «О, я не уверен в этом». Ширин оживилась от его слов, но ее мать только еще больше нахмурилась. «У вас есть привычка слушать дураков, сир Джон. Честно говоря, у меня мало опыта общения с дураками. Я встречал одного в Хайроке, которого хотел нанять, но в конце концов обнаружил, что он слишком нервирует», — пожал плечами Довокин. «Я никогда не видел русалок лично, но истории о них рассказывают даже в Тамриле. Если рассказы о таких существах существуют в столь далеких друг от друга землях, возможно ли, что в них есть доля правды?» Леди Селисе не понравилась его ответная реплика, но, по крайней мере, казалось, что она задумалась над словами Джона. «Возможно», — отмахнулась леди, — «возможно, но вы сами признались, что никогда не видели таких существ». «Нет, но по всему Тамриэлю водятся большие существа, известные как лами, очень похожие на русалок. Это звери со змеиной внешностью, имеющие туловище женщины и хвост змеи. Существа проводят большую часть своего времени в воде, как предположительно это делают русалки, устраивая свои дома среди подводных руин, поскольку они не возводят собственных постоянных построек или городов», — объяснил Джон. Глаза Арьи и леди Ширин засияли. «Я хочу встретиться с одной», — завопила его любимая младшая сестра, а юная леди Баратион согласно кивнула. «Лучше не надо, лами, опасные злобные звери, и они скорее утопят тебя, чтобы полакомиться свежей плотью, чем будут сидеть и болтать», — покачал головой Джон. «Хотя, они предположительно довольно умны, я бы хотел иметь возможность изучить их». Он сказал последнюю часть в основном себе, погрузившись в свои мысли, но Арья, Ширин и даже принцесса начали атаковать его волнами вопросов. Утро тянулось очень долго. Глава 13, часть 2. Солнце сияло высоко в небе, лишь, когда подходило время обеда, появились пушистые белые облака. Только 6 из первоначальных 35 участников остались в состязании по стрельбе из лука на сотню шагов, большинство выбыли перед недавно завершившимся испытанием стрельбы на 50 шагов. Джон решил размять ноги. «Куда ты идешь, мальчик?» — рявкнул король. «На поиски чего-нибудь поесть», — ответил он, расправляя плечи, чтобы избавиться от скованности. «В этом нет необходимости», — усмехнулся король. «Когда ты в гостях у короля, люди приносят тебе еду». «Возможно, но я лучше пройдусь», — пожал плечами Джон. Не дожидаясь ответа, Джон вышел из ложи и исчез в море палаток, задержавшись лишь на мгновение, чтобы помахать рукой, когда дядя призвал его быть осторожным. Он пробирался между другими посетителями турнира, наслаждаясь видами десятков разных уличных артистов, канатоходцев, жонглеров, министрелей и танцоров, развлекающих массы в обмен на надежду, что зрители будут щедры, чтобы бросить монету или две. Им тоже повезло, потому что, как оказалось, у Джона на поясе болтался полный кошелек с деньгами и, возможно, у него был чересчур щедрый нрав. На улыбку и кокетливое подмигивание привлекательной рыжеволосой танцовщицы с шарфом он бросил 4 серебряных оленя в маленькую коробочку перед ней и ответил собственной улыбкой, прежде чем проскользнуть обратно в толпу. Многие из палаток, разбросанных по ярмарочной площади, были местами для продажи всех видов еды, кипящие котлы с наваристым рагу, чудовищные индюшачьи ножки, рыба с овощами, куски дымящегося пряного мяса, булочки свежеиспеченного хлеба, миниатюрные пироги всех видов, корзины с яркими фруктами и головокружительный аромат сыров наполняли воздух. Все это взаимодействовало с ароматом, достаточно сильным, чтобы замаскировать запах немытых масс и общую вонь, витающую в стенах королевской гавани. Алкоголь тоже лился свободно и практически даром, эль и медовуха продавались кружками, налитыми из деревянных бочек. Джон не знал, каков на вкус дешевый эль, да и не хотел знать, а кувшины с вином и сидром были намного дороже и в основном распродавались из зеленых палаток с нарисованными золотыми розами. После некоторого времени, проведенного в поиске различных вариантов, Джон в конце концов сделал ставку на прилавок, который казался довольно чистым. У хозяйки Дарники он купил большую нарезанную булочку, покрытую изнутри гладким слоем медового масла и начиненную сочным куском жареного цыпленка. Сочетание сладкого и острого заставило его рот наполниться слюной и восхитительно обжечься. Он уселся на пустую скамейку, чтобы насладиться едой и кувшином напитка, приготовленного из охлажденного крепкого чая, смешанного с ромом и лимонным соком, который он купил в другой лавке. Кусочек за глотком, глоток за кусочком, Джон какое-то время изучал толпу, прежде чем закрыть глаза и позволить звукам веселья стихнуть. Скоро придет время. Нужно все тщательно спланировать. Я не знаю, сколько у меня будет шансов это сделать. Черт возьми, на этот раз мне, вероятно, придется попытать счастье. Леди Ноктюрн, если вы меня слышите и хотите хоть немного помочь одному из ваших скромных соловьев, пожалуйста, пошлите мне немного удачи. Все должно пройти безупречно. Если я напортачу, то никогда себе не прощу. Я также не могу сделать ничего, что могло бы обвинить дядю Нида и остальных Старков, рассуждал в своей голове Джон. Улыбка расползлась по его лицу. Давакин позволил себе расслабиться хотя бы на этот момент, довольствуясь знанием того, что у Каирна душ скоро может появиться новый житель. «Приятно видеть, что я вернулся вовремя», – прокомментировал Джон, неуклюже пытаясь поставить полдюжины маленьких пакетов, которые он засунул под левую руку, рядом со своим стулом, не выпуская из рук бумажный конус с засахаренным миндалем, который он держал в правой руке. «Да, вторая половина соревнования начнется прямо сейчас», – дядя Нед взглянул в его сторону, метнув взгляд на покупки Джона. «Я вижу, ты ходил по торговым палаткам. А да, столько разных торговцев в одном месте. Я не мог удержаться», — усмехнулся Джон, садясь на свое место и в шутку шлепая Арию по руке, когда она потянулась к его миндалю, прежде чем шевельнуть бровями. «Что нужно сказать? О, пожалуйста, старший брат, можно мне немного миндаля?» — закатила Ария глаза. «Ну, раз уж ты так мило попросила», — протянул ей сверток Джон, насмешливо скопировав ее закатывание глаз. Поверх головы своей младшей сестры он мог видеть, как дядя Нет ухмыляется их выходкам, но улыбка сползла с лица мужчины, когда его глаза поймали фигуру, приближающуюся к ложе. Когда мужчина приблизился, воздух ощутимо изменился. Это был высокий, стройный, широкоплечий мужчина лет 50, может быть, даже под 60, на макушке у него были тщательно ухоженные белые волосы, и он ходил с искусно вырезанной деревянной тростью. С каждым шагом мужчина опирался на свою трость, и все же он не казался слабым или даже старым. Нет, каждое движение было обдуманным, целеустремленным, и от этого у Джона волосы на затылке вставали дыбом, может быть, даже больше, чем от золотого льва, вышитого на мужском камзоле. «Отец, так рада тебя видеть!» Королева поднялась на ноги, взяла руки мужчины в свои и поцеловала тыльную сторону одной из них. «Серсея», — кивнул мужчина, прежде чем повернуться к королю и отвесить поклон, который был достаточно низким, чтобы быть уместным. «Ваша светлость, это настоящий турнир. Я не могу придумать ничего более подходящего, чтобы отметить многолетнюю неутомимую службу лорда Арвина». «Это был не совсем комплимент», — заметил Джон, как король просто кивнул. «Ланнистер, молодец, что приехал. Я надеюсь, ты привел с собой хороших бойцов. Нет смысла устраивать турнир, если не будет хорошего боя». «Действительно, ваша светлость. Я уверен, вы, несомненно, будете развлечены последующими событиями, какими бы они ни были», — сказал Тайвин Ланнистер, лорд Утеса Костерли, голосом, который предполагал, что он не нашел ничего особенно интересного. Ожидаемые приветствия для одного из великих лордов Вестероса были предложены всеми в королевской ложе. Дядя Нек даже поднялся со своего места, чтобы пожать этому человеку руку, однако Джон не мог не заметить, что его слова, хотя и формально вежливые, были такими же холодными, как пронизывающий зимний ветер. Лорд Винтерфилла никогда не отзывался плохо о хранителе Запада, хотя он редко говорил о ком-либо плохо, но уж точно никогда не отзывался о нем тепло, и если Джон был свидетелем такого обмена мнениями в прошлом, это встревожило бы его. Однако теперь, зная, что Ланнистер сделал, он все понял. Глядя на Тайвина Ланнистера, Джон не смог сразу определить, какое чувство он испытывает. Был ли это гнев? Был ли это страх? Была ли это какая-то нечестивая смесь того и другого? Казалось, от лорда Утеса исходила аура опасности и власти. Ты мог бы убить его, маленький брат. Ты можешь сжечь его кожу, или сломать его кости, или заморозить дыхание из его легких, а может, и все вместе. Это было бы легко, как сломать ветку, в конце концов, он всего лишь старик. Ты знаешь, что хочешь этого, так почему бы не сделать? Не потому ли, что ты беспокоишься о том, что может случиться с твоими родственниками? Или это потому, что ты предпочитаешь притворяться, что все еще обладаешь какой-то моралью, даже когда замышляешь? Молчи, омерзительный дух. Ты можешь преследовать тени моего разума, но ты ничего не знаешь о том, кто я. Джон крепко зажмурил глаза, когда давление в его голове начало нарастать, и прикрыл их рукой, сжимая виски, как будто у него болела голова, молясь, чтобы никто не заметил его беспокойство. Первый драконорожденный усмехнулся, и мрачный звук эхом разнесся по разуму Джона. «О, я знаю тебя лучше, чем кто-либо когда-либо, маленький брат, никогда не забывай об этом». Тем не менее, несмотря на его насмешки, присутствие исчезло, оставив только блеск холодного пота на лбу Джона и уже знакомые ощущения крови, капающие из его носа, которую он попытался поспешно вытер носовым платком, морщись и надеясь, что никто не увидел это. «Сир Джон! Сир Джон, вы ранены!» Мягкий голос вывел его из раздумий. Давокин посмотрел на Мерцеллу, чьи прекрасные изумрудные глаза расширились при виде следов крови, все еще размазанных вокруг его рта. «Ты в порядке, мальчик?» Король рявкнул, склонив голову на бок, и посмотрел на Джона с то ли замешательством, то ли беспокойством. Джон понял, что, несмотря на свои молитвы, привлек внимание довольно многих окружающих. Тем не менее, он заставил себя улыбнуться. «Да, просто капля крови из носа. Боюсь, смена погоды повлияла на мое тело тяжелее, чем я хотел бы признать». «Это нормально», — заметил дядя Нет. «Боги знают, как кто-то может выдержать эту жару, у меня от нее много головной боли». На самом деле было не так уж и жарко, но Джон, тем не менее, оценил их беспокойство. «Во всяком случае, вы что-то спрашивали, ваша светлость. Вы, северяне, не так выносливы, как вам хотелось бы, чтобы мы все думали, а?» Усмехнулся король. «Я просто спрашивал, как проходят турниры в твоей странной стране. Ну да, в Скайриме нет рыцарских турниров, зато множество фестивалей и соревнований. Соревнования по стрельбе из лука очень популярны, как и турниры по ближнему бою. В месяцы, предшествующие самой холодной части года, в большинстве городов проводятся охотничьи фестивали, победители получают неплохой приз, но условием участия является то, что все убитые животные должны быть добавлены в городские зимние запасы. В общем, норды, кажется, просто любят хорошую драку, даже если это просто для развлечения, поэтому они устраивают соревнования практически из всего: рыбалка, метание топоров, борьба с медведями, медвежья борьба. Король расхохотался. Чем это обычно заканчивается? Весельем, ваша светлость. Король-олень залился смехом, но лорд Эвин задумчиво нахмурился, переведя свой проницательный взгляд на Джона. «Скайрим, говоришь, я думаю, эта страна далеко на западе. Я слышал о ней, хотя и признаюсь, что знаю меньше, чем хотел бы. Как ты познакомился с таким далеким местом, молодой человек?» Джон старался сохранять бесстрастное выражение лица и сохранить свой голос спокойным. «Я живу там некоторое время, милорд. На большом континенте Тамриэль есть много чудес, которыми я имел честь наслаждаться. Первоначально я вернулся только с кратким визитом, чтобы отпраздновать именины моего брата Робба, но затем король Роберт пригласил меня увидеть великолепие Королевской гавани, и я едва мог отказаться, так что я здесь. Однако я уйду после турнира. Да, кажется, юный сир Сноу неплохо себя зарекомендовал в этой далекой стране. Он заработал себе титул и состояние всего за 5 лет. Вы, должно быть, очень гордитесь им, лорд Старк, вмешался Бейлиш. «Я всегда гордился Джоном», — ответил его дядя с характерно строгим вытянутым лицом, «но сомневаюсь, что ему нравится, когда о нем говорят так, будто его нет. Я также считаю, что теперь он предпочитает, чтобы к нему обращались Джон Белый Волк. Конечно, я просто хотел сказать, насколько я впечатлен его достижениями, в дополнение к моему собственному любопытству о том, как он добился такого», — снова улыбнулся Бейлиш. «Не могли бы вы поделиться с нами этой историей, сир Белый Волк? Если быть до конца честным, это было что-то вроде несчастного случая. Вскоре после того, как я прибыл в Скайрим, я оказал услугу очень важному человеку. Он был благодарен, наградил меня, а затем попросил меня сделать еще пару дел, что я и сделал», — пожал плечами Джон. «Через некоторое время, проделывая это для различных важных людей по всей стране, я обнаружил, что тоже стал важным человеком. Что касается богатства, что ж, опасности тяжелой работы часто приносили плоды». Лицо короля из-под густой бороды расплылось в широкой ухмылке. «А какое это имеет значение?» — усмехнулся Джоффри, гнев наполнил его глаза, а презрение исказило лицо. «Не похоже, чтобы он был настоящим дворянином, он все еще просто ублюдок, даже если и богатый». Губы королевы дернулись вверх, и она потянулась, чтобы погладить затылок своего сына, после чего начала что-то говорить, но ее прервал холодный голос лорда Тайвина. «Самостоятельный человек – это не то, над чем можно насмехаться, Джоффри. Я считаю, что люди, которые работают над тем, чтобы создать собственное наследие или улучшить наследие, оставленное их отцом, как правило, гораздо надежнее тех, кто просто сидит и получает прибыль от работы, проделанной их предками». Глаза бешеного принца расширились, и на его лице отразилось удивление, которое быстро сменилось гневом. Джон был готов поспорить, что с ним редко разговаривали таким образом, может, несколько раз в жизни, если вообще когда-либо. В глазах наследного принца вспыхнула ярость, но это было ничто по сравнению с леденящим изумрудным взглядом его дедушки, так что мальчик был вынужден прикусить язык и рухнуть на сиденье, побежденный. Однако королева не собиралась молчать по этому поводу, ее красивое лицо искривилось, когда она опускала свой бокал. «Отец, конечно, начала она, есть вопрос, который нужно обсудить, Серсея. Зайди в мои покои сегодня вечером, сразу после пира». Лев Ланнистеров был краток и лаконичен в своих словах, они не оставляли места для спора или отказа. Он явно не видел ничего неправильного в том, чтобы командовать своей дочерью, даже если она была королевой 7 королевств. Что касается королевы, что ж, похоже, даже корона, которую она носила на лбу, не давала ей силы ослушаться отца, так что она больше не пыталась заговорить. Вместо этого королева осушила свой бокал одним длинным глотком, прежде чем махнуть рукой, чтобы его снова наполнили, в то время как ее глаза были устремлены на лучников. Лорд Утеса Костерли тоже замолчал, он больше не разговаривал с Джоном, даже не смотрел на него до конца дня. Это действительно было оценено по достоинству, и Джон мог только надеяться, что так будет продолжаться до конца его пребывания в Королевской гавани. Однако сейчас он просто слушал, как Бейлиш объяснял, кто такие остальные участники. В конце концов, на удивление молодой человек, худощавый, с веснушками и спутанными рыжими волосами, из дарнийских марок по имени Ангай одержал победу, перестреляв Сиробейлана Свана, рыцаря из дома Сваннов и принца Джалабхараксо, принца-изгнанника с Летних островов, который последние годы жил в Красном замке. Гром аплодисментов раздался с трибуны ложь, когда судья объявил победителя, подняв руку рыжеволосого лучника высоко над головой и позволив юноше насладиться моментом. Король поднялся на ноги и неуклюже подошел к передней части ложи, чтобы прокричать: «Гордись своей победой и иди сюда, чтобы я мог дать тебе приз, который ты заработал». Затем он повернулся к лорду Арену. «Это один из людей Дондарриона, не так ли?» «Да, он один из них», — кивнул старик. «Я до сих пор не понимаю, почему ты позволил им войти в столицу, не говоря уже о турнире. Они хорошие бойцы, а над Таросом всегда можно посмеяться», – пожал плечами король. «Я не вижу в этом никакой проблемы», – королева усмехнулась, прежде чем пробормотать себе под нос. «Ты никогда ни в чем не видишь проблем». Два стражника сопроводили молодого лучника-победителя в королевскую лажу. С помпезностью, соответствующей его большому размеру, король Роберт преподнес ему богато украшенный ящик из вишневого дерева, наполненный мешочками с монетами. «Это 10 000 золотых драконов, парень, трать с умом!» – проревел король и обернулся к толпе. «Я надеюсь увидеть многих из вас на пиру сегодня вечером и, конечно же, на завтрашней схватке». И вместе с этим волна аплодисментов и радостных возгласов наполнила воздух, говоря о том, что турнир на сегодня закончился. Глава 13, часть 3. Джон любил большие пиры. Ему нравилась их безымянность. Он мог тихо сидеть, не привлекая внимания, теряясь в толпе, просто наблюдать и пить хорошее вино. Это не значит, что Джону сильно нравились большие пиры, у них определенно были свои недостатки. Большие группы людей, как правило, доставляли ему беспокойство, как и постоянный шум, и к этому моменту его жизни возможность того, что на него могут напасть в любой момент, всегда скрывалась в глубине его сознания, поэтому быть окруженным таким количеством людей было трудно, так как атака может исходить с очень многих направлений. «Будь осторожен с этим вином, завтра ты должен быть в отличной форме», Энцо стоял над ним, темные глаза ловили свет, а в руке балансировала тарелка с едой. «Не беспокойся, я пью то, что они приберегают для молодых девиц и старух, хватает просто намочить горло. Ты хочешь сказать мне, где сегодня был вместо турнира?» Гигантский Ридгард пожал плечами, уселся на скамейку рядом с Джоном и предложил ему яблочное печенье со своей тарелки. «Я буду завтра на турнире, с нетерпением ждать твоей победы», — ухмыльнулся Энцо. «Есть какие-нибудь планы на то, что ты планируешь делать с призовыми деньгами?» Джон медленно жевал, смакуя терпкую яблочную начинку. «Нет смысла тащить все это обратно в Скайрим. У меня есть несколько идей, что делать с деньгами, когда я выиграю. Если я выиграю, ты выиграешь, я не сомневаюсь. После турнира мы сможем подготовиться к тому, чтобы покинуть эти земли, навсегда, верно?» Приподнятая в его сторону бровь говорила Джону о многом. «Да, как только я разберусь с последними делами, мы покинем эти земли», — спокойно ответил Джон. Вздох, наполовину веселый, наполовину раздраженный. «Ты планируешь сообщить, что это за дела? Скоро я это сделаю», — с нахальной ухмылкой, рискуя разозлить своего друга, ответил Джон. На этот раз его встретил стон и беззаботный шлепок по затылку. «Знаешь, временами ты невыносим. Тем не менее, приятно видеть тебя в лучшем расположении духа, ты был таким задумчивым в последнее время. Может быть, после завтрашнего празднества тебе следует поискать компанию на вечер. А боги, ты действительно делаешь это?» — застонал Джон. «Все, что я хочу сказать, это то, что для тебя это было давно, не так ли? 3 месяца, кажется. В тот последний раз сги. Ты серьезно отслеживаешь, когда я сплю с женщинами?» — пробормотал Давакин. «Я поклялся всегда заботиться о тебе, включая твое счастье, а компания всегда делает тебя счастливым», — ухмыльнулся Энцо. «Это также отличное средство для снятия напряжения, и ты не можешь отрицать давление, под которым находишься». Джон не мог не съежиться. «У тебя это звучит так странно. Я сплю с девушками, которых считаю привлекательными, потому что мне это нравится, но это не значит, что я пристрастился к этому или что-то в этом роде. Кроме того, здесь все работает иначе, чем дома. За пределами Дорна у вас не может быть случайных связей вне борделей. У меня нет никакого интереса рисковать репутацией и будущим какой-то бедной девушки ради небольшого развлечения, и я не собираюсь помогать кому-либо изменять их супругу. Ну, ты всегда можешь найти парочку и договориться о...» Весело блеснули глаза Энцо. «А как дела у Раи, Энцо? Ты все еще убежден, что она безумно влюблена в тебя? Даже не начинай. Джон, ты выглядишь так, будто наслаждаешься собой. Как тебе пир?» Лорд Арвин проковылял к нему, тяжело опираясь на трость, но, несмотря на его хилый вид, рукопожатие было крепким. «Лорд Арвин, приятно познакомиться с вами. Да, пир превосходный, как и празднество», — улыбнулся Джон. «Я пытаюсь найти своего отца, вы его видели? О, он ушел, чтобы сопроводить твоих сестер в их покой на ночь, кивнул старик. Да, уже пришло время, согласился Джон. Не то чтобы было особенно поздно, но солнце почти село, и в воздухе заметно похолодало, верные признаки того, что приближается ночь. Если ты хочешь поговорить с ним, то я думаю, что он может вернуться позже, но я не уверен, нет, никогда не любил пиры. А нет, все в порядке. На самом деле я думал уйти спать, чтобы хорошо отдохнуть перед завтрашним днем, заверил Джон. Энцо снова исчез после того, как Джон на мгновение отвернулся. Это нервировало, насколько незаметным иногда он может быть, и действительно не было причин оставаться здесь дольше. Отличная идея, судя по тому, что я видел сегодня вечером, похоже, завтрашняя схватка будет состоять в основном из больных, полупьяных воинов. Это может быть легкой победой для тебя, если, конечно, то, что я слышал о твоих навыках обращения с клинком, правда? Прокомментировал старый десница, оглядевшись, он приподнял бровь и выразил выражение, которое показывало, что он был глубоко не впечатлен увиденным. «Надеюсь, не слишком легко, это не было бы весело без вызова», — фыркнул Джон. Старик мгновение смотрел на него, прежде чем рассмеяться. «О, ты, несомненно, еще слишком молод». Джон склонил голову на бок. «Что это значит, лорд десница?» «Ничего». «Ничего», — отмахнулся от него лорд Арвин. «Если бы ты собирался уйти, не мог бы ты помочь старику вернуться в его комнату?» «Конечно, я помогу», — ответил Джон, уже хватаясь за локоть стража Востока, чтобы поддержать его. Он так и не преодолел свое желание помочь всем, кому мог. «Вот так, милорд, могу ли я чем-нибудь еще помочь вам?» — спросил Джон, помогая приемному отцу своего дяди устроиться на диване. «Стакан воды, было бы замечательно, если это тебя не побеспокоит». «Нет, конечно, нет», он пошел за запрошенным напитком для старика. «Вы наслаждаетесь турниром, лорд Арвин. Король, должно быть, очень высоко ценит вас, учитывая такое грандиозное торжество в вашу честь. Роберт хочет хорошего, но, по правде говоря, я далеко не в том возрасте, когда могу наслаждаться турнирами, все это для молодежи», усмехнулся десница короля. «Тебе и твоим сестрам это нравится, не так ли?» «Да», — промычал Джон. «Санса любит романтику всего этого, Арья любит приключения, а я... Мне нравится вызов. Вот ваша вода, милорд». «Спасибо. Ты хороший парень», — сказал лорд Арвин, беря чашку и слегка похлопывая Джона по щеке, как если бы он был его внуком. «Ты так сильно напоминаешь мне Неда». «Мне сказали, что я похож на него», — улыбнулся Джон. «По крайней мере, вы похожи духом», — тихо пробормотал рука, в основном самому себе. «Знаешь, я предлагал усыновить тебя в Орлином гнезде. Я предложил почти сразу, как узнал о тебе, еще до того, как ты вылез из колыбели. Я думал, что нет без вопросов согласиться, учитывая, сколько приятных воспоминаний у него осталось об этом месте и сколько возможностей у тебя могло быть там. Но он отказался, могу добавить, решительно. Я предложил второй раз через некоторое время, но снова получил отказ. В тот раз Нед очень рассердился на меня, велел никогда больше не поднимать эту тему. Так что это был конец. Джону это не понравилось, он подозревал, куда пожилой мужчина пытается направить разговор, поэтому он решил пресечь это в зародыше. С тщательно непроницаемым лицом он просто пожал плечами. «Я впервые слышу об этом, лорд Арвин, но мне нравится думать, что отец отклонил предложение к лучшему. Я ни на что не променяю свое детство в Винтерфилле. Я слишком люблю своих братьев и сестер для такого. Я себе представляю», — сказал старик так тихо, что его голос почти растворился в потрескивании огня. Но даже тогда его волнующие голубые глаза зафиксировали Джона на месте, когда он протянул руку и схватил за плечо юного дракона рожденного. «Нет, тоже любит тебя, парень, так что, пожалуйста, будь осторожен, он что-то знает». Джон нахмурил брови. «Конечно, милорд, конечно». Лорд Арвин долго смотрел ему в глаза, словно пытаясь прочитать мысли Джона, прежде чем похлопать его по плечу и отправить в путь с тихими словами. «Удачи, парень». Джон покинул башню десницы, качая головой, пытаясь избавиться от подкрадывающегося подозрения, что бывший приемный отец его дяди знает то, чего ему знать не следует. «Дядя Нед не сказал бы ему, не так ли?» «Нет, конечно, нет. Не после всей боли, через которую он прошел, пытаясь сохранить это в секрете, думал он. Джон пробирался через залы крепости Мигора, направляясь к назначенным ему покоям, пытаясь решить, какой комплект доспехов он должен надеть на завтрашнюю схватку. Набор с стальным покрытием, который он принес с собой, был прочным, не слишком тяжелым и обеспечивал хорошую защиту от травм. Тем не менее, его черно-красный комплект кожаных доспехов дополнял его ловкость и скорость, его величайшие боевые качества. Не жертвуя при этом защитой, он лично сделал доспехи из окрашенной шкуры мамонта, сшитой чешуей старшего дракона, чтобы обеспечить дополнительную защиту жизненно важным частям тела, а также потому, что Джону понравилось, как это выглядело. Он уже сворачивал за угол, когда его внимание привлекло кое-что интересное, приоткрытая дверь, за которой виднелись полки с книгами. Сир Баристиан сказал Джону, что в Красном замке находится несколько библиотек разного размера, но ему еще не довелось посетить ни одну из них. Отложив в сторону свое намерение лечь спать, он нырнул внутрь и обнаружил маленькую библиотеку примерно из 10 пыльных полок, несколько потертых кресел и стол в центре комнаты, который в настоящее время был завален раскрытыми книгами, над которыми корпела крупная фигура. Джон откашлялся, чтобы дать о себе знать, заставив неизвестного вскочить на ноги, чуть не упав при этом. «Извини, я не хотел тебя напугать». Парень был молод, примерно того же возраста, что и Джон, или чуть старше, но намного крупнее. Он был очень толстым, даже толще короля, с темными волосами, светлыми глазами, большим круглым лицом и был одет в прекрасные зеленые одежды с красными вставками. «Нет, не думай об этом», – пробормотал толстяк. «Я просто не был уверен, можно ли мне находиться здесь», – подумал, что ты можешь быть слугой, говорящим мне уйти. Не беспокойся об этом, я всего лишь посетитель, который тоже надеется поковыряться в книгах», — усмехнулся Джон. «Кроме того, судя по всему, в этой библиотеке не так часто бывают люди». «Ну, кто-то был здесь недавно», — прокомментировал парень. «Я нашел ящик с пустыми винными бутылками под столом. Кто будет хранить вино в библиотеке?» — спросил Джон. «Между прочим, меня зовут Джон Белый Волк, Сэмвилл Утерли», — ответил толстяк на рукопожатие. Назвав свое имя, Сэм, казалось, напрягся, как будто ожидал, что Джон взорвется от его имени. Вместо этого Джон просто покопался в своей памяти, пытаясь понять, почему это имя звучит знакомо. Терли, это вроде один из домов предела, верно?» «Да», — кивнул Сэм, его подбородок затрясся. «Мой отец, Рэндил Утерли». Это объясняло, почему имя было знакомым. «Это имя я узнаю. Большинство узнают, я полагаю», — усмехнулся Сэм. «Моя семья приехала на турнир. О, я думаю, это довольно очевидно, да. И потому, что мой отец хочет увидеть, как мой брат сражается с бойцами со всего королевства. Он будет биться в общей схватке, а затем в рыцарском поединке». «О, правда. Тогда мы могли бы оказаться лицом друг к другу. Завтра я тоже буду участвовать». «Я не думаю, что ты мог бы сказать мне, насколько хорош твой брат», — спросил Джон с ухмылкой, чтобы показать, что он шутит. «А да, он довольно хорош, мой отец очень горд», — неуверенно улыбнулся в ответ Джон. «А ты хорош, я...» — голос Сэма подскочил, а глаза расширились. «Нет, я не воин. Я предпочитаю книги мечам, если ты меня понимаешь». Он покраснел, когда признался в этом, и отвел глаза, явно смущенный. Чувствуя прилив сочувствия, Джон только пожал плечами и ответил самым небрежным тоном. «Ученый человек не обязательно плохой, в мире много воинов, но мало ученых. Я стараюсь оставаться одной ногой в каждом мире. Я обнаружил, что, сохраняя силу ума, мой меч остается острым, а лук – быстрым. Мысль о том, что ты можешь быть только тем или иным – дерьмо». Сэм посмотрел на него так, словно тот нес полную чушь. «Это интересное мнение, хотя мой отец, конечно, не согласился бы. Он считает, ты нашел что-нибудь интересное», — Джон перебил, указывая на книги. Его интерес и смена темы заставили Сэма оживиться. «О, да, кажется, в этой комнате хранятся старые дневники династии Таргариенов, большинство из них кажутся официальными документами, наряды на работы, кухонные бюджеты, платежные договоры и тому подобное, но я полагаю, что где-то на полках могут быть и личные дневники. Прочитать их было бы очень увлекательно. «Верно», — ответил Джон, листая страницы книги, которую Сэм протянул ему. «Дневники давно умерших членов семьи, какие секреты они могли хранить? Я думал, что король приказал сжечь их. Тебе не кажется, что король не из тех людей, которые проводят много времени в библиотеках?» Рассеянно прокомментировал Сэм, просматривая другую книгу. Его слова заставили Джона ухмыльнуться, пораженного смелостью того, что сказал Сэм. Через пару мгновений он не смог сдержаться и расхохотался. Глава 13, часть 4. Турнирный день был идеальным, насколько это возможно, с точки зрения погоды, солнечно с минимальным ветром, и лишь намек на прохладу в воздухе, чтобы не было слишком жарко. Точно так же это спасало Джона от перегрева в его кожаных доспехах. Он решил надеть именно эти доспехи, потому что решил сделать ставку на скорость и ловкость. Размышления о погоде были прерваны ворвавшимся в шатер высоким мужчиной. «Хорошо, все соберитесь, чтобы я мог рассказать вам, что будет происходить. Каждому из вас, извините, лучше быть внимательным, потому что я не собираюсь повторяться». Распорядитель турнира проревел толпе из 60 полных надежд бойцов, собравшихся в шатре для подготовки. Мужчина огляделся и продолжил. «Будет 3 этапа этого состязания, первые 2 будут поединками 1 на 1, а последний будет общей схваткой. Правила таковы, только турнирное оружие, если кто-то серьезно ранит противника, это приведет к удалению из состязания вашей жалкой задницы. Если в какой-то момент кто-то решит прекратить, просто дайте мне знать, чтобы я мог вычеркнуть имя». «Понятно. Хорошо. Сейчас я прочитаю имена первых 10 участников поединков, так что слушайте». Джон не вошел в первую группу, поэтому он просто откинулся на спинку стула и посматривал на других участников. Некоторые из них явно были простыми неживыми рыцарями или наемниками, участвующими в надежде выиграть небольшую монету и привлечь внимание какого-то лорда, который мог бы принять их на службу. А некоторые из них были рыцарями на службе у лордов или сами были лордами в искусно изготовленных доспехах, которые блестели даже в тусклом свете шатра. Ни один из них не выглядел особенно трудным противником, но опыт научил Джона не судить о силе человека по его внешности. Время шло незаметно, Джон действительно не обращал на это внимания, он только замечал, когда группы участников возвращались в палатку, чтобы поговорить с распорядителем. Победители поединков расхаживали, как петухи, и заставали своих друзей кукарекать о своей победе, в то время как проигравшие либо жалостно ковыляли, скрываясь из виду, либо сердито топали прочь, вероятно, в поисках чего-нибудь, чтобы запить память о своем поражении. В конце концов, все поединки первой группы были пройдены, и те, кому еще предстояло пройти, снова собрались, чтобы узнать, кто пойдет следующим. Джон оживился. Когда назвали его имя, он должен был встретиться с кем-то по имени Меркус из Сумеречного Дола. После того, как были объявлены имена, всех бойцов согнали на ристалище. Он взглянул на королевскую ложу и увидел, что Энцо сидит на том же месте, что и Джон вчера, а рядом с ним стоит Рия, и дико размахивает руками, пытаясь привлечь его внимание. Джон усмехнулся под своим шлемом, когда его сердце вспыхнуло теплом любви, и поднял руку. Когда он это сделал, его дядя, Таммин, Мерцелла и даже леди Ширин помахали ему в ответ, хотя и не с таким, с энтузиазмом, как Рия. Джон тихонько усмехнулся, повернувшись лицом к своему противнику. Это был человек, одетый в хорошие доспехи, с румяным лицом, грязными светлыми волосами, большим носом, который выглядел так, будто его уже не раз ломали в прошлом, и кривыми ногами. Джон дружелюбно улыбнулся ему, но в ответ получил хмурый взгляд, который подсказал ему, как все может закончиться. Когда все бойцы были на своих местах, прозвучал рог, сигнализирующий о начале поединков, и Меркус тут же бросился вперед, нанеся ему удар затупившимся мечом. Джон легко и плавно двигался, пока не оказался позади мужчины. У него был план закончить свои битвы быстро, но не слишком, он будет затягивать их, пока не закончится хотя бы один бой. Его противник не был проворным человеком, и для Джона не составило большого труда утомить его и вывести из равновесия. Он обменивался ударами меча ровно настолько, чтобы это все еще считалось битвой. Из толпы донеслась волна стонов, и краем глаза Джон заметил человека, распластавшегося на спине, побежденного кем-то. «Пора». Уклонившись от еще одного выпада, Джон воспользовался возможностью, чтобы подобраться поближе и быстро ударил локтем в подбородок противника. Удар заставил Меркуса споткнуться и ослабить хватку своего оружия, благодаря чему Джону стало еще проще сбить его с ног быстрым взмахом собственного меча и приставить свое оружие к шее рыцаря, сигнализируя о своей победе. Не обращая внимания на ошеломленное выражение лица своего бывшего противника, он посмотрел на одного из мужчин, назначенных следить за поединками и решать, была ли победа честной, который кивнул ему и указал в направлении главного шатра. Так что он ушел, помахав толпе. Зайдя в шатер, Джон снял шлем, думая, что попытается немного отдохнуть перед следующим боем. Свет в палатке был тусклым, и пахло сеном, смешанным с потом, но он спал и в худших условиях. «Иди сюда, маленькая сучка!» Чья-то рука схватила его за плечо и развернула. Меркус посмотрел на него сверху вниз, в его глазах кипела ненависть. «Ты выставил меня дураком перед всеми. Это был просто поединок», — пожал плечами Джон. «Знаешь, тебе действительно стоит подумать над работой ног. Почему ты? Свали!» Казалось, из ниоткуда появился пес, огромный и угрожающий. Он схватил Меркуса за заднюю часть брони и яростно дернул его прочь. «Если ты такой толстый и медлительный, что крошечный сопляк может превзойти тебя, тогда ты заслуживаешь унижения. А теперь убирайся отсюда». Он оттолкнул мужчину, заставив споткнуться, а когда тот взял себя в руки, то, должно быть, решил не иметь дела с псом и ушел, не сказав больше ни слова. «Ты умеешь ладить с людьми», — криво прокомментировал Джон, на что пес только хмыкнул. Джон пришел к выводу, что хрюканье и рычание были основными средствами общения человека со шрамами. «В любом случае, спасибо за помощь, сир. Заткнись». Второй поединок Джона был немного сложнее первого. Против него был молодой дарниец с копьем, которое давало ему большую досягаемость, чем меч или булава. Поэтому Джону было сложнее подобраться поближе и обезоружить мужчину. Он, конечно, справился, но все же это было сложнее, чем он ожидал. После поражения дарниец просто рассмеялся. После второй серии поединков был часовой перерыв на отдых и чтобы участники могли позаботиться о незначительных ранах, которые они получили. У Джона не было никаких травм, кроме нескольких незначительных синяков, поэтому он пошел перекусить вкусной курицей с перцем и луком. Как только перерыв закончился, оставшиеся участники снова собрались в палатке, чтобы дождаться начала общей схватки. Джон наглядел мужчин вокруг, включая его, осталась только дюжина, должно было быть 15, но двое мужчин были слишком сильно ранены, чтобы продолжать, а один был отстранен после того, как было обнаружено, что он не затупил клинок должным образом. Так что осталось всего дюжина. Аплодисменты приветствовали их, когда они вышли из шатра, толпа жаждала увидеть, кто станет победителем. Все участники разбежались по турнирной площадке, каждый наверняка прикидывал, кто будет самой легкой мишенью, а кто самой сложной. Джону было интересно, что они думают о нем, он был самым молодым из оставшихся и самым маленьким. Неужели они думали, что он будет легкой добычей? Если так, то они ошибаются. Еще раз прозвучал рог, и все началось. Время исчезло, превратившись в воду, которая утекала сквозь пальцы Джона, когда он терялся в криках и лязге оружия. В бою нет правильного или неправильного, только выживание. В бою Джон должен был думать только о выживании и победе, ему это нравилось. Он имел дело с рыцарем из простора, крупным мужчиной с отвисшей челюстью и длинным мечом, который не был особенно сообразительным бойцом, но был достаточно большим и крепким, чтобы никто не мог сбить его с ног. До сих пор, когда он увидел, как пес сражается с высоким, пожилым лысым мужчиной с массивным телосложением, этот человек был в доспехах, но без шлема, а поверх них развивались красные одежды. Было трудно обращать внимание на что-либо из этого, потому что большая часть внимания Джона была прикована к мечу мужчины, который горел мерцающим зеленым пламенем. Псу, несмотря на его превосходный рост, силу и молодой возраст, было тяжело с одетым в красное мужчиной. Он, казалось, очень не хотел приближаться к этому человеку, и хотя его собачий шлем закрывал лицо, Довокин был уверен, что оно было искажено паникой, которую пес никогда не хотел бы, чтобы мир увидел. Стратегия мужчины заключалась в том, чтобы отбрасывать крупного мужчину все дальше и дальше назад, пока он не оказался прижат к краю ограждения. Это сработало. Он полоснул на ширину волоса от лица гончей, заставив того споткнуться и упасть, а пылающий меч, направленный ему в лицо, был последней каплей для пса. Он дал сигнал одному из судей, что вышел, прежде чем перепрыгнуть через перила и улизнуть. Невнимательность Джона почти привела к поражению, он чуть не промахнулся по палашу, нацеленному ему в плечо. Он увернулся, повернувшись достаточно близко, чтобы нанести удар во внутреннюю часть левого бедра мужчины, который был достаточно сильным, чтобы заставить его противника встать на колено. После чего Джон нанес удар в грудь, отбросив мужчину на спину. Прежде чем Довокин смог насладиться своей победой, краем глаза он заметил движение, которое заставило его отпрыгнуть назад. Одетый в красное человек направил свой пылающий меч в сторону Джона и дружелюбно улыбнулся. «Похоже, мы с тобой единственные, кто остался, парень. Может, ты хочешь сдаться?» «Нет», — ответил драконорожденный. «Это не в моем характере». Мужчина от души рассмеялся, прежде чем кивнул и рванулся вперед. Их мечи пели, когда они сталкивались, тлеющие искры летели в разные стороны. Большая скорость и ловкость Джона не давали мужчине прижать его к земле или загнать в ловушку, как он сделал с песом, но он не мог подойти слишком близко, опасаясь зеленых огненных брызг. Казалось, что их танец длился целую вечность, прежде чем, всего на мгновение появилась возможность. Джон воспользовался ею и взмахнул мечом вверх, попав в нижнюю часть плеча мужчины. Возможно, больше от шока, чем от настоящей боли, мужчина выронил меч. Их взгляды встретились, Джон улыбнулся, он выиграл, но затем глаза мужчины метнулись в сторону, и, когда Джон услышал крики, доносящиеся с трибун, он проследил за его взглядом до своего рукава. Черт! Зеленое пламя мерцало на его руке, странное пламя разъедало толстую, покрытую чешуей кожу. Джон бросился внутрь палатки к корыту с водой, которое он видел раньше, и, когда нашел его, сунул внутрь всю руку. Но вода едва заставила пламя потускнеть, вместо этого она заставила воду начать дрожать. «Черт!» — снова подумал он, рука, которая не была под водой, уже начала накладывать ледяное заклинание, когда «не двигайся». Это был одетый в красное человек, несший большое ведро. Он опустился на колени рядом с Джоном и опрокинул ведро, высыпая песок в воду, которая превратилась в густую грязь. Джон с облегчением наблюдал, как пламя наконец погасло. «Ну вот, теперь все кончено», — сказал мужчина мягким голосом. «А теперь давай посмотрим на повреждения». Он вытащил руку Джона из корыта, вытирая грязь тряпкой. Пламя сожгло часть его кожаных доспехов, что разочаровало. Джон действительно любил этот набор, но под ним, там, где можно было бы найти черную и мертвую кожу, был просто участок слегка покрасневшей плоти, со всеми выгоревшими волосами. Мужчина смотрел в изумлении, шоке. Он провел большим пальцем по тому, что должно было быть ужасным ожогом, прежде чем поднять свои глаза и медленно встретиться с глазами Джона. Он попытался вырваться, но хватка мужчины усилилась, и он начал говорить. «Какого, Тарос, я должен получить за это твою голову?» Главный распорядитель взревел, проталкиваясь между Джоном и мужчиной, Таросом. «Ты, чертов сумасшедший, это был только вопрос времени, когда ты изуродуешь какого-то беднягу. Если ты искалечил личного гостя короля, то я сам отрежу твои». «Нет, нет, я в порядке», — вмешался Джон, подняв руку с натянутой улыбкой. «Моя броня защитила меня, никто не может победить красивую, толстую кожу, я думаю». Распорядитель дико моргнул, как будто был удивлен, увидев Джона на ногах. «А, ну, тогда ладно. Если вы в порядке, то, думаю, мне нужно объявить победителя». Отказавшись оглянуться на странного человека, этого, Тароса, Довокин последовал за распорядителем из палатки и вызвал восторженные восхищенные крики как простых людей, так и знати. Пир был еще грандиознее, чем вчерашний, молочные поросята, пироги с рыбой размером с тележное колесо и всевозможная птица, которую только можно вообразить, заполняли столы зала в дополнение к по меньшей мере дюжине закусок. Дополнительная еда была необходима, потому что в замок набилось еще больше людей, чтобы привлечь внимание тех, кто богаче и могущественнее их самих. Сегодняшний вечер отличался еще и тем, что участники пира недовольствовались тем, что Джон спокойно наблюдал за происходящим со стороны. Вместо этого он всю ночь разговаривал, спорил и просто шутил с людьми, которых он либо смутно знал, либо едва узнавал, и о существовании которых до этого самого момента не подозревал. Джон был вежлив, но осторожен и сбежал, как только смог. Он также участвовал во многих танцах. Три с Рьей, один с Леди Ширин и даже один с Мерцеллой. Джон беспокоился о потенциальном скандале, который мог быть вызван таким поступком, но тот факт, что сам король Роберт подстрекал к этому, успокоил его. После этого к нему подходили на танцы несколько леди. Он согласился, даже если почти сразу понял, что происходит. Эти девушки были дочерьми или сестрами богатых торговцев или глав мелких дворянских домов. Джон был, по мнению большинства жителей Вестероса, единственным внебрачным сыном хранителя Севера, но он также был независимым богатым человеком, сегодня вечером на 20 тысяч золотых драконов богаче, чем утром, и это, наряду с очевидной благосклонностью короля, тот крепко обнял его, когда Джон поднялся, чтобы получить свои призовые деньги. Его имя мало что значило для богатых торговцев, но они хотели его золото и его отношений с королем. Что касается дворян, что ж, даже пятно предполагаемой незаконнорожденности можно было бы игнорировать, раз он открывал достаточно хорошие возможности. Джон смог вырваться из разговора с торговцем из леса, когда принц Джоффри выбил поднос из рук служанки, отчего стаканы упали на землю и привлекли всеобщее внимание. Он пробирался по коридорам, бесцельно исследуя их, пока наконец не очутился в темном подвале Красного замка и во мраке не увидел величественнейшее зрелище. Драконьи черепа, почти два десятка. Некоторые были не больше черепа крупной гончей, а другие были просто огромными. Один больше всех остальных, череп легендарного балериона Черного ужаса. Алдуин был огромен, больше и выше мамонта в три раза, а голова балериона больше, чем его голова, более чем наполовину. Если бы Алдуин был таким большим, я даже не хочу это представлять. Тусклый свет факела мерцал, и хотя Джон знал, что череп всего лишь кость, он чувствовал его под своей ладонью, на мгновение ему показалось, что дракон улыбается ему. Мяу. Джон обернулся, сердце чуть не выпрыгнуло из груди. Перед ним сидел грязный старый кот со спутанным черным мехом с серебристыми прожилками. Он увидел шрамы, пересекающие его тело, и искалеченное ухо. Давакин опустился на колени и протянул руку. «Жизнь не была для тебя легкой, не так ли? Иди сюда, мальчик, приготовим тебе ванну и что-нибудь поесть», — улыбнулся Джон. Кот сделал нерешительный шаг вперед, прежде чем повернуть хвост и исчезнуть во мраке. После того, как он исчез, появилась другая фигура. Человек, которого король Роберт называл пауком, а другие — лордом Варисом. «Надеюсь, вы не заблудились здесь внизу, молодой человек. Так легко заблудиться в этих темных проходах», голос мужчины был мягким, чуть громче шепота, и все же показался Давакину неприятным. «А вы пришли меня спасти», — ответил Джон, на мгновение подозрительно посмотрел на мужчину, после чего слегка улыбнулся. «Я просто гулял и случайно нашел вот это». «Вроде того», — кивнул паук и встал рядом с Джоном перед черепом Балериона. «Великолепные реликвии давно минувшей эпохи. Хотя, возможно, не такой далекой, как некоторым хотелось бы верить». Последняя часть была сформулирована как вопрос, который Джон проигнорировал и решил сменить тему на первое, что пришло ему в голову, лишь бы избавиться от паука. «Я ничего об этом не знаю, но у меня есть вопрос к вам, лорд Варис. Просто Варис, пожалуйста. Я не лорд, а просто человек, желающий служить королевству. Тогда почему все так вас называют?» — приподнял бровь Джон. «Вежливость, я полагаю», — пожал плечами Варис. «Вежливость. Почему я в этом сомневаюсь?» — подумал Давакин. «Ну, в любом случае, я хотел спросить, не могли бы вы указать мне место, где я мог бы купить много еды для длительного путешествия?» Варис склонил голову на бок. «Вам не кажется, что этот вопрос лучше задавать мастеру над монетами?» — с нечитаемым выражением лица спросил он. «Бейлишу. Нет, я ему не доверяю», — фыркнул Джон. «Ой, значит, вы доверяете мне?» «Конечно, нет», — улыбка тронула уголки губ Джона. «Я не настолько дурак, чтобы доверять мастеру шептунов, но в таком вопросе могу довериться. Бейлиш хочет знать о моих финансах, сколько у меня есть и что я планирую с ними делать. Но вы знаете, что у меня есть деньги, и я верю, что вы достаточно умны, чтобы понять мое нежелание их вкладывать куда-либо в Вестеросе. Так что, отвечая на ваш вопрос, я не доверяю вам, просто соответствующая информация не так важна для вас». Паук изучал его самым безучастным выражением лица, которое Джон когда-либо видел, прежде чем кивнуть. «Я бы порекомендовал склад, который Тиреллы содержат в городе. Завтра утром я пришлю к вам слугу, чтобы он показал, как туда добраться. Приятных снов». С этими словами он развернулся и был поглощен тьмой. Глава 13, часть 5. Арья-И. «Если боги существуют, они должно быть очень жестокие», — подумала самая маленькая волчица, глядя на платок, на котором она пыталась вышить маленьких рыжих волков. Вместо этого они выглядели как пятна крови на белой ткани. «Я бы смотрела рыцарский турнир прямо сейчас, если бы не этот проклятый дождь». Она бросила взгляд в окно гостиной, где с серого неба на землю падали большие капли дождя. Сегодня Королевская гавань, проснувшись, увидела унылую погоду. Было решено отложить турнир до тех пор, пока не она прояснится. Арья волновалась, что ливень будет идти несколько дней подряд, но Джон заверил ее, что он, скорее всего, продлится только один день, и что дождь не настолько сильный, чтобы испортить турнирную площадку. Это были хорошие новости, но они не изменили того обстоятельства, что сегодня Арья была вынуждена наслаждаться честью компании королевы в течение большей части дня. «Я слышала, ты отклонила приглашение Ланселя на танец прошлой ночью на пиру, Ширин. Не могла бы ты объяснить, почему? Ты знаешь, он мой двоюродный брат и очень красивый молодой человек». Королева мило улыбнулась. «Ты должна была быть польщена его предложением». Голос королевы был тем тоном, который она обычно использовала, когда притворялась милой и дружелюбной. Леди Ширин была племянницей королевы по браку, но смотрела на женщину так, как будто она была одним из самых ужасных существ из сказок старой Нэн. Она неловко поерзала в кресле, шарф, над которым она работала, затрепетал в ее руках. «Я не очень хорошо танцую, Ваше Величество, и я была очень уставшая», — ответила Ширин. Девочка кротко улыбнулась, из-за чего шрам, растянувшийся по всему ее лицу, неловко натянул здоровую кожу. Арья знала, что ей не следует смотреть, но она не смогла удержаться, хотелось даже прикоснуться к нему, воображая, что на ощупь он будет теплым, грубым камнем, но подозревала, что спрашивать будет невежливо. Губы королевы слегка скривились, и она продолжила. «Полагаю, тебе и твоей матери стало очень одиноко с тех пор, как умер твой отец. Драконий камень — довольно мрачное место, не так ли?» «Конечно, я была там только один раз, когда-то давно, но я не могла бы представить себе жизнь в таком месте. Может быть, тебе стоит приехать на какое-то время в утес Костерли, не так ли?» Девушка оглядела комнату, пытаясь найти способ уйти от разговора. «О, это прекрасное предложение, Ваше Величество, но мне нужно поговорить с моей матерью и сиром Давасом, прежде чем я смогу что-то обещать», — натянуто улыбнулась она. «Я не могу поверить, что твой отец составил тебя на попечение этого человека», — усмехнулась королева. «Он даже не настоящий дворянин». Эти слова заставили Ширин сесть прямее, а в ее глазах появилась сталь. «Мой отец доверял сиру Давасу Сиварту свою жизнь, поэтому он решил назначить его защитником моих интересов, пока я не достигну совершеннолетия», — заявила леди Ширин. «Не вижу оснований считать это решение неверным». В комнате стало тихо, и воздух наполнялся ощутимым напряжением. Свет факелов мерцал в холодной зеленой глубине глаз королевы, таких же твердых, как изумруды, на которые они были похожи. Единственный, кто, казалось, не замечал неловкой ситуации, была Санса, которая все еще с удовольствием работала над парой атласных перчаток. «Что вы думаете, Ваше Величество?» — спросила она, протягивая перчатки. Взгляд королевы Серсии оторвался от племянницы и переместился на Сансу. На ее лице появилось выражение материнского тепла. «О, они выглядят прекрасно, дорогая. Ты замечательно потрудилась». Слышать эти слова от самой красивой женщины Вестероса — настоящий комплимент, — гордо улыбнулась Санса. «Спасибо, Ваше Величество». Арья поперхнулась, заставив Мерцеллу захихикать. Глубокое желание Сансы получить одобрение королевы смутило ее, потому что это было явно наиграно. Но прошлой ночью она ничего не сказала, когда под покровом темноты Санса радостно заявила о своей уверенности в том, что она нравилась королеве Серсии, потому что, Хотя это было немного наивно, Арья была счастлива, что Санса наконец-то начала улыбаться после смерти леди. Тем не менее, она не могла понять, почему ее сестра не видела, что королева не была ее другом, что Санса ей нравилась не больше, чем Арья, отец или даже король. Честно говоря, Арья сомневалась, что королеве нравился кто-либо, кроме ее старшего сына, безумного принца. Он, казалось, ей слишком нравился, она всегда прижимала его к себе и гладила по волосам. Это было странно. Ну, раз уж я застряла здесь, то стоит заняться чем-то действительно полезным. Вздохнув, Арья скомкала испорченный носовой платок и отбросила его в сторону, прежде чем скользнуть руками под стол, чтобы начать практиковать движение рук для основного заклинания пламени, которое показал ей Джон, осторожно произнося специальные слова.